Что? Господин Джонсон, говорит Зиммингер. Час назад приехали юрисконсульт Рисхаупт и полковник Геллерт. Неплохо было бы, если бы этот поляк отсюда убрался. А с теми двумя олухами мы управимся. Рисхаупт. В коридоре раздались шаги. Шель быстро положил трубку и, понимая, что сесть обратно не успеет, остановился перед шкафом с фарфоровыми статуэтками. А ну, супер. Я любуюсь твоей коллекцией. А, это сокровище Кэрол. К счастью, здешний антикварный магазин торгует главным образом мебелью. Коллекционирование дрезденских статуэток влетает в копеечку, но... Телефон. Да пускай звонит себе на здоровье. Ну, а вдруг что-нибудь важное? Да ничего, ну позвонит еще, если срочно. Ну, хорошо. Ну, садись. Садись и рассказывай. Меня раздирает любопытство. Ну, какими путями ты докопался до истины, вызвавшей такую сенсацию в городе? Все началось в тот момент, когда я понял, что окружен стеной мнимых истин. То есть? Некоторые вещи начали меня занимать вскоре после того, как я поселился на Эйхенштрассе. Мне показалось по меньшей мере странным, что Леон покончил с собой как раз перед самым моим приездом. Разговаривая с фрау Геккель, я узнал, что Леон всегда запирался у себя в комнате, но почему-то, решившись на самоубийство, оставил дверь открытой. В этом крылось противоречие. Потом я узнал, что ты живешь и работаешь в Гросвизен. Отчего же Леон первым долгом не обратился со своими затруднениями к тебе? Так я ж тебе объяснял. Этот вопрос занял первое место в ряду невыясненных проблем, которых становилось все больше. Леон, несомненно, понимал, что приехать из Польши в Западную Германию не так-то просто. Почему же, несмотря на это, он попросил помощи не у тебя, а у меня? Это заинтересовало меня еще больше, когда я услыхал, что ты работаешь в прокуратуре, то есть являешься тем самым человеком, к которому он должен был обратиться, даже если бы вы были едва знакомы. Ну, Леон намекал на какие-то там свои таинственные открытия, однако я не принимал его слова всерьез. К тому же в его рассуждениях обычно было полно недомолвок. И зная о том, что он психически болен, я недооценивал серьезности этого дела, решив, что... Волновавшие беднягу проблемы – это всего лишь плод больного воображения. Ну, мое поведение его, безусловно, обидело. Да, да, да. И причины этого теперь стали понятны. Мне было трудно вести расследование, потому что я не знал сути дела. Меня удивляло, почему ли он писал, что не может никому доверять. Перебирая все возможные объяснения, я постоянно возвращался к одному и тому же вопросу. Почему он не доверял тебе? Объяснение, будто ли он был психопатом и избегал людей, успокоило мои первоначальные подозрения. После разговора с тобой, а в особенности после встречи с доктором Менке, я получил исчерпывающие ответы почти на все вопросы. Люци, беспробудный пьяница, психически больной ли он был мизантропом, ты обидел его своим недоверием и так далее. И я бы действительно уехал из Гросвизена на следующий день, если бы не несчастный случай с Люцией и исчезновение чемодана из камеры хранения. Тот, кто подстраивал эти инциденты, наделал столько промахов, что их трудно было не заметить. Да, Грубер действительно вел себя как последний дурак. Да, да, перед Грубером встала трудная задача. Однако сцену на вокзале он разыграл весьма убедительно. Впрочем, давай обсуждать события по порядку. Перед условленным свиданием Люци посылает письмо и попадает под машину. Потом начинают твориться совсем уж странные вещи. Утром ты просишь полицейского инспектора присутствовать при получении чемодана из камеры хранения, а за минуту до нашего приезда чемодан исчезает. Грубер не проявляет желания начать расследование, Люци молчит, мои предположения встречены пренебрежительно. Но ведь это было... Я не прошу объяснений, Пол. Я начал анализировать свои наблюдения и пришел к выводу, что несчастный случай был подстроен умышленно, а единственным лицом которая знала о предстоящем свидании с Люци, был ты. Что? Правда вырисовывалась все яснее, но она оказалась настолько невероятной, что я долгое время пытался находить происходившему самые разнообразные объяснения. Я не мог и не хотел поверить, что ты можешь быть замешан в этой грязной истории. Я еще не знаю, к чему ты клонишь, но мне бы хотелось, чтобы ты взвешивал свои слова. Ведь нам нередко случается сгоряча сказать такое, о чем мы потом раскаиваемся. Все, что я сказал и еще собираюсь сказать, я тщательно обдумал. Не существует ни малейших сомнений в том, что руководил всей компанией ты. Они Грубер и Неменки, они были всего лишь пешками. Ты вел рискованную игру, Пол. Я не знаю, какую цель ты преследуешь и какая тебе в этом корысть, но смерть Леона в данном случае была той самой ошибкой, которую раньше или позже совершает каждый преступник, ошибкой, которая приводит к его падению. Ты выдвигаешь серьезные обвинения, Ян. Я не понимаю, как ты мог прийти к таким фантастическим выводам? Я вынужден признать, что ты всегда старался обеспечить себе превосходные алиби и осуществлял общее руководство очень ловко, оставаясь на безопасном расстоянии. Ну, знаешь. И лишь с того момента, когда события начали разворачиваться быстрее, чем было рассчитано, и ты потерял возможность управлять ходом неожиданных происшествий, а твое личное участие стало необходимым, я понял, что именно ты держишь в руках все нити. Ну-ну-ну-ну-ну. Заглянем в прошлое. Работая в концлагере в бараке доктора Шурики, ты без сомнения знал его в лицо. После войны ты поселился в Гросвизене. Когда и почему здесь появился Менки, я не знаю. Видимо, он считал возвращение совершенно безопасным. Борода и усы в достаточной мере изменили черты его лица, волосы поседели. Впрочем, ни у кого не было повода подозревать, что за спиной у уважаемого доктора такое преступное прошлое. Я полагаю, что, узнав Шурике, ты решил воспользоваться его тайной в целях шантажа. Может, он сам предложил тебе деньги в обмен за молчание и покровительство. Детали для меня несущественны. Кроме того, я не думаю, чтобы Менки был единственным источником твоих доходов. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, дальше. А дальше вот что. Все так бы и шло по намеченному плану, если бы не Леон Таубе. Неизвестно, каким способом он добыл чемодан с документами, компрометирующими доктора Шурики. Возможно, сначала он не отождествлял владельца бумаг с доктором Менки и, лишь убедившись в том, что это одно и то же лицо, понял, насколько важно сделанное им открытие. По всей вероятности, он доверился тебе. Это следует по логике вещей. Поскольку ты прореагировал не так, как он предполагал, возможно, даже предложил ему деньги за сохранение тайны. Ну, знаешь. Он осознал свое бессилие. Не зная, кто еще владеет зловещей тайной, он обратился за помощью ко мне. Леон послал два письма. Одно из них попало к тебе в руки. Ты, безусловно, знал о моем приезде. Действовать приходилось быстро. Ты не видел возможности уговорить Леона или заключить с ним сделку, чтобы таким образом получить бумаги, и во избежании дальнейших осложнений решил, что Леон должен умереть. Чего стоила жизнь изнуренного болезнью никому не нужного человека по сравнению с регулярно получаемыми доходами? О, Господи! Но ведь Леон покончил жизнь самоубийством. Ну подумай, что ты говоришь. Дай мне, пожалуйста, кончить. Я уже говорил, что дошел до таких заключений после долгих размышлений, тщательно все взвесив. Леон действительно запирался у себя в комнате, но когда ты пришел к нему в ту трагическую ночь, ты, безусловно, действовал по заранее разработанному плану, с помощью которого тебе удалось обмануть одинокого человека и заставить его открыть дверь. А может быть, он настолько отчаялся, что утратил всякую надежду на спасение и даже не пытался избежать своей участи. Меня охватывает ужас, когда я представляю себе его последние минуты. Бессильный, немощный, всеми покинутый человек знал, что его часы сочтены. И все же он оставил за собой след. В предвидении будущих событий Леон доверил ценный чемодан Люци, которого, как он справедливо рассудил, никто не подозревал. Он также оставил два невинных с виду рецепта в ящике стола, засунув их между дном и задней стенкой в надежде, что если случится несчастье, я могу их там найти. Это был прицел дальнего действия. Вероятность в том, что рецепты попадут ко мне в руки и помогут расшифровать загадку, была ничтожно мала. Впрочем, я не уверен, что Леон не оставил каких-нибудь других следов. Но либо они попались вам на глаза раньше, чем мне, либо я их проглядел. Ты все больше погружаешься в мир фантазии, мой дорогой. На основе таких предпосылок тебе не удастся построить столь серьезное обвинение. А я и не рассчитывал, да, что ты со мной согласишься. Это просто невозможно. Ну так что же дальше, Шерлок Холмс? События вчерашнего вечера подтвердили мои подозрения. Mm-hmm. История с Грубером произошла как нельзя более кстати для тебя. Продажный полицейский решил сам шантажировать доктора. Узнав об этом, ты вышел из себя. Mm-hmm. Mm-hmm. Не составляло труда догадаться, что причиной твоего возбуждения была не одна только Кэрол. Однако дело начало осложняться. Ты не мог помешать инспектору ознакомиться с документами, раскрывающими преступление доктора, который, безусловно, был твоим подопечным. Боже мой, какой вздор! Все, о чем я говорю, действительно построено на гипотезах, но, вне всяких сомнений, отражает истину. Продолжай. Когда мы просматривали документы, ты сделал вид, будто слышишь какой-то шорох. Несмотря на то, что у меня прекрасный слух, я попался на удочку. Ты вышел из комнаты, окликнул меня и ударом повалил на землю. Ты сошел с ума! Это уже переходит всякий... Минутку! Выслушай меня до конца. Пока я был без сознания, ты взял чемодан, вытащил у меня из бумажника письмо Леона и сжег все вместе. Потом, хлопнув дверью, разбудил Кэрол и улегся возле меня в садике. Фантастика! При этом ты снова совершил ошибку. Как утверждала Кэрол, когда она нашла тебя, ты лежал навзничь. По твоим же словам, ты получил удар в затылок. В таких случаях человек всегда падает лицом вниз пол. Я запомню это на будущее. Ну, валяй дальше, валяй. Это становится интересно. Как только ты узнал, что я отправился к Менке, ты позвонил ему и предупредил о моем визите. Гюнтер поджидал меня в засаде. Когда я попал к доктору, тот уже знал, что опасные бумаги уничтожены. Да, события разворачивались с такой быстротой, что вы начали совершать ошибки одну за другой. Перед лицом грозящей опасности перепуганный доктор потерял голову. Попытка обезвредить меня была глупостью. Шель, это вам не Таубе. Даже если бы вам удалось меня уничтожить, это не осталось бы незамеченным. Ты переоцениваешь себя. А ты меня недооцениваешь. После твоего прихода между вами произошел резкий разговор. Менке, безусловно, предъявил тебе претензии за то, что ты не сумел сохранить тайну. Ну и что же ты на это ответил? Дело начало принимать опасный оборот. Менке, спасая собственную шкуру, мог тебе напакостить. Его арест был предрешен. Не имея возможности предвидеть ход следствия, ты решил уменьшить риск и устранить опасного свидетеля. Это было не лучшее решение вопроса. Таким образом, ты лишался одного из важнейших источников дохода. Однако сделать выбор было необходимо. Я сделал выбор, застрелил старика. Да, ты его убил. Ты без сомнения отдаешь себе отчет в том, что не располагаешь никакими доказательствами в поддержку своих абсурдных обвинений. Теории, которые ты высосал из пальца, в лучшем случае, будут восприняты со снисходительной усмешкой. Посмотрим. Во всяком случае, я сделаю то, что считаю своим долгом. Глупец. Неужели ты всерьез рассчитываешь, что я позволю разглашать эти басни? У тебя ничего не выйдет, Пол. Ты совершил два убийства. Нельзя безнаказанно убивать людей, пользуясь правом сильнейшего. Мы все-таки живем не в джунглях. Нет, мы живем в джунглях. В джунглях, причем куда более диких, чем ты можешь подумать. В них нет места мечтателям. Только сильные, беспощадные, безжалостные имеют право на существование. А ты наивен и простодушен. Ты принадлежишь к той же категории, что и Леон. Извините, что я так поздно. Ах, это ты. Добрый вечер. У меня были кое-какие дела, и я не думала, что вы придете так рано. Не беспокойтесь, у нас была необычайно интересная беседа. Наверное, опять сидели в своем подвале. Почему, старик, у тебя такая кислая физиономия? Небось, проголодался. Я пойду на кухню и приготовлю что-нибудь поесть. Вы, конечно, поужинаете с нами, Ян. К сожалению, я не смогу остаться. Я очень устал. Извините меня, пожалуйста. Все мы страшно извелись за последние дни. Не стану тебя задерживать, Ян. Я тоже сегодня рано лягу спать. Итак, спокойной ночи. Доброй ночи. И до скорой встречи.